Кирилл Петрович. Говорите вы, маточка, что хотите, а я сделаю, что хочу. Обсудивши со всех сторон это происшествие, я нахожу, что тут вышла ошибка, чтобы пресечь все беспокойства наши и от капитана отвязаться, я нахожу полезным Пазеньку выдать за Тимофея Кондратьевича и с сего же дня сделать сговор. Как вы думаете, маточка Фенна Степановна? Фенна Степановна, это будет самое умное дело, и я обеими руками согласна, только отвяжемся ли мы от капитана? Разве для сохранения моей и вашей чести? Не просить ли высшего начальства, чтобы его от нас перевели, да куда подали? Кирилл Петрович, ох, маточка, какие у вас все мысли! Кончим же главное, Тимофей Кондратьевич, Пазенька. Подойдите сюда, Пазенька. Батенька и маменька, сделайте милость, не губите меня. Не отдавайте меня за Тимофея Кондратьевича. Когда вам не угодно, я не пойду из-за капитана. Отпустите меня в монастырь. Кирилл Петрович, не бывать этому вздор. Честь моя требует решительной меры. В самом деле, не на дуэль же мне выходить. Да еще, как этот сорвиголова меня убьет. Так что тогда отдать себя другому, а он потом хоть волком вой. Берет дочь за руку. Тимофей Кондратьевич, пожалуйте сюда. Лопуцковский, как же это будет? Я еще не открывался в любви, Кирилл Петрович. После свадьбы все откроете. Берет его за руку и соединяет. Будьте жених и невеста, конец делу. И капитан останется в дураках. Вечером сговорим формально. Лопуцковский, а это еще пока анекдотом? Кирилл Петрович, точно так. Теперь, любезные гости, прошу вечером принять участие в семейной радости нашей. Сейчас зазываю всех соседей, посылаю за музыкантами и даю пир на весь мир, Фенна Степановна. Благодарю создателя моего. Дожила радости устроить счастье моей единоутробной дочке. Пазенька горько плачет. Маменька, еще прошу вас. Фенна Степановна, с чего ты вздумала отпрашиваться, когда я уже все блюда к ужину придумала? Лопуцковский, самое верное средство противным браком истребить страстную любовь. Евжени, взяв за руку Пазеньку, чудная ты мне, идешь замуж и горюешь, тогда свободнее можно, иду к дому. Аграфена Семеновна, ах, какой вы на мне вечером увидите костюм, зимой он только что вышел, пойду наряжаться. Так же уходит Лопуцковский. Но по праву жениха я, кажется, должен находиться при невесте неотлучно. Идет за девицами. Осип Прокопович. Да, почтеннейший Кирилл Петрович. Ваши действия одобрили бы и в английском парламенте, где редко что одобряют от различного со мною взгляда на европейскую политику. Пойдем со мной по саду. Я вам расскажу одно событие. Кирилл Петрович, извините же меня на сей раз. Мне множество хлопот для приготовлений. Одним одна дочь, так надо бы не упустить ничего. Скоро идет к дому. Фенна Степановна, поспешая за ним. Не оставляйте же меня, душечка. Того и смотрю, что капитан, увидевший меня, одно выскочит из-за кустов со своей любовью. Тогда долго ли до беды? Пропаду с душой и телом. Все разошлись, и каждый занялся особенным делом. Кирилл Петрович писал пригласительные письма к соседям, рассылал их, посылал за музыкантами, приказывал готовить плошки для освещения сада. Фенна Степановна с Мотрию располагали ужином, и уже Мотрия, отпуская провизию кухарю, для такого случая не обвешивала, не обмеривала его. Выдавала лучшие приборы и во все комнаты целые сальные свечи. На 8 блюдец разложила варенье,